428. Нужно научиться обращению к иерархии как к самому неотменному. Какую мощь может дать обращение к иерархии без урона и без колебания? Но эти колебания короче биения сердца, но могут жалить сознание хуже смертной ехидны. Нужно приучить себя к постоянному общению с иерархией. Только так в сердце свивается гнездо жизни.